Глава 19. Тесса. Я схватила подсвечник и вскочила с табурета. Приложив палец к губам, я показала Вэл жестом присоединиться к остальным, столпившимся в задней части паба. Она нахмурилась и схватила метлу, а потом встала рядом со мной, лицом к входной двери. Брат Милли громко всхлипнул. Нелли яростно зашептала ему, чтобы он успокоился. Моя кровь бурлила в венах, я крепко сжимала металлический стержень. Если демоны тьмы ворвутся, это оружие почти не причинит им вреда, но я хотя бы попытаюсь сражаться. «Нелли», — прошептала я через плечо, — «я буду приманкой. Когда демоны отвлекутся, выведи всех из паба. Найдите другое здание, где можно спрятаться». «Нет, и еще раз нет, я не оставлю тебя», — горячо прошептала сестра. Снаружи снова раздался рев. И тут же за ним последовал раскатистый голос, который я узнала бы где угодно. «Тесса!» Мои губы приоткрылись, и подсвечник с грохотом упал на пол. Я пересекла комнату двумя быстрыми шагами и приоткрыла дверь, чтобы выглянуть в туманы, все еще опасаясь, что мне почудился его голос. Окрашенная в оранжевый цвет темнота поглотила все. С колотящимся сердцем я вышла на крыльцо и схватилась за перила. Я услышала его. Он был здесь. Я не знала, как, но он был. «Калин!» — выдохнула я в туман. Где-то поблизости зазвенела сталь, и воздух разорвал режущий уши вопль. Вскоре последовал звук рассекаемой плоти, а затем... торопливые шаги, шепоты и еще один ужасный крик. Я оглядела окутанный туманом двор и попыталась найти источник звуков, но туман был слишком густым, чтобы я могла видеть дальше ступенек. Это должен был быть Калин, просто должен был. Сзади меня мама схватила меня за руку. «Тесса, что во имя света ты делаешь? Возвращайся сюда, пока тебя не убили». «Все в порядке», сказала я, вслушиваясь в завывание ветра. «Если эти демоны тьмы еще не умерли, то скоро умрут. Он убьет их всех, чтобы добраться до меня». «Тесса!» Его голос эхом разнесся по деревне, такой громкий, что я не могла сказать, откуда он доносился. Казалось, с площади. В нем было столько муки, столько ярости. Я вцепилась в перила, отчаянно желая подбежать к Калину. Но так я оставила бы свою семью без защиты. Если хотя бы один демон тьмы попадет в этот паб, это станет катастрофой. Когти, клыки, пропитанные кровью. Я бы не отошла от двери, пока не убедилась бы, что это безопасно. «Калин!» — позвала я, надеясь, что мой голос донесется сквозь туман. «Я здесь, на ступеньках паба!» Мгновение спустя он был у подножия лестницы, его грудь тяжело вздымалась, дыхание было прерывистым. Пот, грязь и кровь прилипли к коже на руках, не прикрытой черными доспехами. Темные волосы были зачесаны назад, так что становились видны острые кончики ушей. Содрогнувшись, он уронил меч на землю. Лезвие было залито кровью. Я никогда не видела, чтобы Калин выглядел таким побитым, таким усталым. Даже когда он столкнулся лицом к лицу с бурей в Итчине, его плечи были решительно расправлены, в глазах сверкала искра. Но сейчас он выглядел так, словно его полностью выжили. Он покачнулся, но его взгляд не оторвался от моего лица. Моя мать ахнула и побежала обратно в дом. Я застыла на месте, не в силах пошевелиться. «С тобой все в порядке?» «Я думал, ты мертва», — выдавил он, содрогаясь. «Мы обошли замок, подземелья были пусты, повсюду была кровь. Я думал, ты мертва». Его голос дрогнул на последнем слове, и что-то в моем сердце, отозвавшись, треснуло. Я совершила ошибку. Я никогда не должна была сомневаться в нем, но, что еще хуже, я никогда не должна была брать тот кинжал и вонзать Калину в сердце. Если бы Калин не принял мер предосторожности, заменив клинок смертных, то уже был бы мертв, не стоял бы передо мной и не смог бы защитить. Сможет ли он когда-нибудь простить меня за это? Слезы навернулись на глаза, я сделала шаг с крыльца. Я наконец-то могла произнести эти слова вслух. «Калин, мне так жаль! Мне не следовало этого делать! Хотела бы я, чтобы этого никогда не происходило!» Я не знала, поймет ли он, что я имела в виду, поймет ли он, что я говорю о той ночи. Но затем его усталый взгляд смягчился. Прощение окутало меня, как туманы. И когда уголки его губ приподнялись, я поняла. Я знала. Я не заслуживала его прощения, но он все равно дал бы мне его. «О, любовь моя!» — сказал он хрипло, и я ощутила дрожь в ногах. Я бросилась вниз по ступенькам, и он раскрыл объятия, прежде чем я добралась до него. Наши тела столкнулись, его стена из мышц против моей груди. Калин с ворчанием притянул меня к себе и поднял с земли. Я вцепилась в его шею, мое сердце бешено колотилось. Я уткнулась лицом в его пропитанную туманом броню. Он был здесь, и я была здесь. Казалось, будто все это бросает вызов достоверности этого мира. Каким-то образом, несмотря ни на что, мы оба вернулись друг к другу, живыми. Я вдохнула его. От него пахло дымом и кровью. Калин крепко держал меня, но я слышала его неровное дыхание, чувствовала биение его сердца. И когда я посмотрела вниз, то заметила большую вмятину на его доспехах, будто что-то хотела откусить от них кусок. «Тебе больно?» — я отстранилась, чтобы видеть его глаза. «Я вылечусь в мгновение ока». Он опустил меня на землю, и мои ботинки шаркнули о грязь. «Там много оборотней. Они подобрались слишком близко, и у нас была серьезная схватка, вот и все. Мы бились почти в рукопашную». «Мы?» Движение позади Калина привлекло мое внимание. Несколько фигур двинулись к нам из тумана. Я не замечала их раньше, но они, должно быть, стояли там какое-то время. Нем, Алластер, даже Торин. Они все еще выглядели грязными и измученными, а шрамы Торина еще не зажили. Возможно, как и у Нем, они никогда не заживут. «Ты действительно думала, что мы не присоединимся, чтобы спасти тебя, голубка?» — спросил Алластер, выдавив легкую знакомую улыбку. «Честно говоря, я думала, вы меня возненавидите». «Кэл простил тебя. Для меня этого достаточно». Я взглянула на остальных. Торин кивнул, а Нем сказала. «Не беспокойся о нас, воришка драгоценных камней». Мои губы скривились. До этого момента я не осознавала, насколько сильно я хотела, чтобы они тоже простили меня. Они все были вправе ненавидеть меня. Я пыталась убить их короля, их друга. Но они пошли на этот шаг. Они проделали весь этот путь, сражаясь с монстрами в туманах, только чтобы избавить меня от вечной клятвы Аберона. Я повернулась обратно к Калину, борясь со слезами на глазах. Он был здесь. Это все еще казалось нереальным. И все же, кажется, мы опоздали. Его сапфировые глаза заблестели. «Потому что ты спасла себя сама». «Я все равно очень рада, что ты пришел». Я улыбнулась, и он улыбнулся в ответ. Мои щеки заболели от незнакомого выражения. Мне захотелось снова прыгнуть в его объятия и остаться там на долгое-долгое время, но, зная, что у нас есть зрители, я сдержалась. Позади меня послышались шаги нескольких пар ног по деревянному полу. Глаза Калина вспыхнули и расширились, а затем он поднял меч с земли. Моя мать встала рядом со мной, вздымая топор в воздух. «Руки прочь от моей дочери!»